Diamond. Oh. Бьянк, рэп, Морган. То, как ты трясешь этим, я не могу поверить. Я никогда не видел жопу, как твоя. Я курю допинг, план крутая тема. Я выдыхаю дым прямо на тебя. То, как ты трясешь этим, я не могу поверить. Я никогда не видел жопу, как твоя. Я курю допинг, план крутая тема. Я выдыхаю дым прямо на тебя. Я курю допинг, план крутая тема. Моя десна немеет, никто так не умеет. Мы любим делать деньги, наркотики и деньги. Не забывай о сексе. Для леди сделать мне минет, само собой разумеется. Малышка, ты в порядке, и я в порядке тоже. Когда ты трясешь жопой, своей хорошей жопой, своей упругой жопой, этой холодной ночью. Клянусь богом, люблю секс и не хочу меняться. После позвони мне 8-812. Клянусь богом, люблю секс и не хочу меняться. После позвони мне 8-812. Когда ты трясешь этим, я не могу поверить. Я никогда не видел жопу, как твоя. Я курю допинг, плава крутая тема. Я выдыхаю дым прямо на тебя. Когда ты трясешь этим, я не могу поверить. Я никогда не видел жопу, как твоя. Я курю допинг, плава крутая тема. Я выдыхаю дым прямо на тебя. Baby, baby, твои глаза, твои дреды. Люди вокруг нас всего лишь под мефом. Мы на первом. Нам папа трэпом варит крэка. С нами тут фанатки только дорогих чилианов. Детка, делай это, будто бы не видит мама. Детка, делай это, как последняя шалава. Брюликом не важно, сколько ты на них сосала. Ведь сосать это талант. Это так, да, это так, сосать это талант. Это так, да, это так, сосать это талант. Это так, да, это так, сосать это талант. Если хочешь быть богатой, начинай сосать.